восьмому этажу я взмок, обессилел и обозлел. Какого, спрашивается, помидора эта баба меня столь беспардонно эксплуатирует? Облегченно бухнув поклажу возле указанной двери, я повернулся к ней и довольно грубо сказал: «Ну, тетка, с тебя причитается». «Да уж понимаю», — она вздохнула. «Что ж, заходи, налью стаканчик». Алкоголь я потребляю исключительно как заменитель яда, и действует он соответственно. С тех пор, как в мою жизнь односторонним порядком вошла незнакомка, я не испытывал потребности в малой смерти, а потому от предложения отказался. «И правильно», — сказала тетка. «Тогда я тебя борщом домашним покормлю, наваристым. Не все ж тебе, холостому неженатому, по столовкам-то здоровье гробить. Хоть я и не совсем неженатый, по столовкам не хожу, предпочитая одинокие гастрономические эксперименты по части консервов и яичницы, но спорить не стал. Мысль насчет борща показалась мне убедительной. Она распахнула передо мной дверь, и только тут я понял, что вхожу в ту самую квартиру, в которую в день нашей первой встречи входила моя незнакомка. У меня подкосились коленки. Однако хватит психозов, — рявкнул. Я сам на себя и решительно вошел. На чистенькой, с умом и любовью оборудованной кухне я отведал борща, оказавшегося настолько мировым, что отказаться от второй тарелочки было просто невозможно. Потом мы пили чай с пирогами и клюквенным вареньем. «Прежде-то у меня с вареньями побогаче было», — пояснила чуть разомлевшая от еды соседка. Я сонно кивнул. «И вишневая, и крыжовенная, и грушевая со своего сада флягами заготовляла. А как домик с хозяйством продала и в город к сестре перебралась, она уже не то пошло. Правда, осталась за свекром, покойным дача с участком. Но это так, название одно. 800 всего. Да и землица худая. Деревца не принимаются, кусты чахнут. Одни, прости господи, цветки наливаются. Уж я воевала, а толку? Вон в прошлом годе смороды с 6 кустов всего 15 литров собрала. Разве дело?» «Не дело», — лицемерно согласился я. «Так ты, Елизавета, тут с сестрой живешь?» Представиться друг другу мы успели за борщом. Она кивнула. «Ага, бабьим колхозом. С ей самой и с дочкой ее приемной». «Как приемной?» — вырвалось у меня. Лизавета хитро посмотрела на меня. «Неприметливый. А приметил, да? И Татьяну мою, и Нюточку. Да ты не красней, касатик. Такие уж они, обе две, приметные. Но ведь они совсем на одно лицо. Не ты один удивляешься. И похожие, как две капельки, и жить друг без дружки не могут. Они родня. Нюточка — это Павла, мужа Татьянина дочь, от первого брака. А что с отцом не живет?» Лизавета отвернулась и очень тихо проговорила: «Погиб отец-то». «Извини». Я помолчал, потом спросил: «Давно?» «Да уж 4 года скоро. Умный был, добрый. Татьяну любил без памяти, а она его. Я, правда, сама его мало знала. Пойдем-ка в горницу». Я поднялся и вслед за ней прошел в горницу, в гостиную типовой трехкомнатной квартиры. Комната поразила меня уютом и неожиданно богатой обстановкой. Добротная сталинская мебель хорошего дерева, дорогой явно штучный хрусталь, импортный телевизор, старинные сервизы на застекленной полке дубового буфета, а на мраморной крышке бронзовые часы. Лизавета заметила мое удивление и, показывая на стену, произнесла: «Это все от них, от Черновых. Прямее нас, наследников, не осталось». Я посмотрел туда, куда указывала ее рука. Над сервантом в широких резных рамах висели два фотографических портрета. На одном пожилой мужчина с властным и волевым, несколько квадратным лицом. Чувствовалось, что изображенный на фотографии человек отличался упорством и умел повелевать. Из другой рамки смотрело молодое мужское лицо, по сравнению с первым, более тонкое и одухотворенное, но выдававшее натуру, склонную к сомнениям, менее сильную, чем на соседнем портрете. Семейное сходство между этими людьми было несомненным. Мне показалось, что второго молодого я где-то видел. «Это вот свекор, Дмитрий Дормидонтович. Тезка твой, стало быть. Прежде был большой партийный начальник, человек правильный, справедливый. Я-то его уже слабым, больным застала. Выхаживать помогала. Да вот не выходила». Лизавета вздохнула и перевела взгляд на другой портрет. «А это Павел, муж ее. Сгорел заживо. Головешки одни остались. Только по документам и опознали. Старик всего месяца на три сына пережил. А потом нас с квартиры их барской поперли на эти выселки». Она показала на унылый пейзаж за окном. «И что, она все 4 года вот так одна и живет?» Собравшись с духом, спросил я. «Как это одна?» Тут же вскинулась Лизавета. «А мы с Нютой?» Она замолчала, потом прищурила и без того узкие глазки. «А, это ты в том смысле, что без мужика?» Я списком сглотнул и кивнул. «Да, так и живет, представь себе. И до березки так жить будет». Она вздохнула и устремила взгляд на портрет Павла. Я посмотрел туда же. Покойный муж моей воскресительницы глядел на меня с легкой ироничной улыбкой. Вновь возникло ощущение, что я когда-то встречала этого человека. «Крепкая, наверное, была любовь», — прошептал я. «Да уж, крепкая. И лучше него для нее никого не было на свете и не будет». Я отвернулся и стал изучать узор на створке книжного шкафа. Жить прошлым, хранить верность памяти. Да, наверное, иногда это правильно, если лучшего уже не будет и не может быть. Отчего-то я вспомнил себя 18-летним и зажмурился. Но как грустно! Поначалу-то от кавалеров отбою не было, монотонно, словно разговаривая сама с собой, произнесла за моей спиной Лизавета. И все непростые кавалеры, куда там? Тот шишкарь обкомовский, что квартиру пришел отбирать, когда Дмитрия Дормидонтовича не стало, уж так и стелился, и хоромы обещался оставить, и дачу в Крыму сулил двухэтажную, словом, горы золотые. А потом артист этот иностранный, специально из-за границы своей приезжал, сватался чин-чином, и из треста начальства. «Хранить верность памяти», — повторил я уже вслух. «Да в памяти ли одно дело?» — сказала Лизавета с такой горечью, что я невольно повернулся к ней. «Тут ведь еще такое с глаз на ней. Подшутил нехороший кто-то». «Это как?» — не понял я. «А так. Аккурат на девятый день по Дмитрию Дормидонтовичу пришли мы, как водится, на кладбище. Могилка-то свежая, без памятника еще, а на ней букет роз, здоровущий. А в букете том один стебель полынный. А рядышком на Павловой могилке пук полыни белой ленточкой перевязанный, а посередине одна роза. Таня сначала просто удивилась, а когда домой пришли, бросилась к себе в комнату и, ну, рыдать. Я поначалу входить постеснялась, пусть, думаю, выплачется. Потом не удержалась, зашла. А она лежит на тахте в подушку, уткнувшись, трясется вся. Я к ней. Не убивайся, мол, чего уж. Она голову-то подняла. Вижу, смеется. Что с тобой, говорю? Может, лекарство какого дать? А, говорит Лизавета, я поняла. Поняла теперь. Что ты поняла, спрашиваю. Она опять смеется. Это Павлик мой тайный знак мне подает, что жив он. Какой такой знак? А такой, говорит, как наши бабки большую полунь называют. Мне и не вспомнить как-то сразу. А она подсказывает. Чернобыльник. Понимаешь, говорит, чернобыльник, то есть Чернов и быль. Есть он, значит, живет. А похоронили другого кого-то. А тайный этот знак потому, чтобы не прознали те, кому этого знать не надо. Да, воистину Чернобыль. Такой сдвиг сильно отдавал паранойей. Следовательно, моя целительная нимфа уплывала от меня безвозвратно. С таким запредельем мое пограничье не граничит. А кому-то не надо было знать, в смятении спросил я. Да, неожиданно ответила Лизавета, тут она ничего не придумала. Были такие люди, важные, большие люди, которые погибели его хотели. Из-за них он скрывался, из-за них и смерть принял. Или от них? Какие люди? Этого не знаю. Не велено мне знать. И тебе врать не буду. Только были они, это точно. И по сейчас есть. Словом, с того дня, как подменили ее, повеселела, перестала вдовой себя считать, платье черное сняла. Но на могилку ходить продолжает, как бы для отвода глаз. И из бухгалтерии своей не уходит. К прежнему ремеслу не возвращается, а то, говорит, эти все поймут и житья не дадут. «К прежнему ремеслу?» — переспросил я. «А она ж в кино снималась. Артистка известная была. Татьяна Ларина, помнишь?» «Татьяна Ла...» Громко стукнула входная дверь. По прихожей простучали легкие шаги, и в гостиную, как порыв свежего ветра, влетела разлохмаченная чернокудрая девчоночка. Не обратив на меня никакого внимания, она подбежала к Лизавете и, привстав на цыпочки, чмокнула ее в желтую щеку. «Что так рано, Ягоза?» — спросила просиявшая Лизавета. «Танцы сочканула. А это Эрна меня все время с Колобковым в пару ставит. Он воняет!» — заранее оправдываясь, затараторила девочка. «Нюта, ну что ты такое говоришь?» — сказала Лизавета, сделав строгое лицо. Нюточка повернула голову, ее черные глазки изумленно округлились, она увидела меня. «Это дядя Дима, наш сосед», — пояснила Лизавета. «Он помог мне белье донести и остался пообедать». «Здравствуй, Нюточка», — сказал я. «Здравствуйте». Она спряталась за Лизавету и оттуда лукаво поглядывала на меня. «Это вы теперь в Захаренковской квартире живете и музыку по вечерам крутите?» «Да. Если мешает, то Я растерянно посмотрел на Лизавету. «А книжки интересные у вас есть?» «У папы большая библиотека. Только я уже все прочитала, кроме геологических. Они скучные и непонятные». «Нюта, как не стыдно!» — начала Лизавета. «Есть, правда, немного», — сказал я. «Вообще-то книги я держу в другом месте. Но если хочешь, я принесу». «Хочу», — заявила Нюточка. «А можно я посмотрю, какие есть?» «Можно», — поспешно сказал я, опасаясь, что Лизавета опять начнет стыдить эту очаровательную и бойкую девчонку. Но та лишь пожала плечами и сказала: «Только сначала руки помой и поешь». Нюточка сквасила рожицу, но послушно вышла из комнаты. «Ты уж не серчай на нее», — сказала мне Лизавета. «Очень она у нас до книг охочая. Отдел не сильно оторвет, если зайдет, поглядит». «Нисколько», — искренне сказал я. «От одиночества тоже устаешь». Она как-то странно посмотрела на меня и дотронулась до моего локтя. «Я что же вроде как одна получаюсь? А наболевшем-то и словом не с кем перекинуться. Вот и распустила язык, дура старая. Так что извини, коли что. Ты только Татьяне про наш разговор не рассказывай. Не любит она, когда про нее. И главное, не убеждай ее, что Павел... что нет его. Убедить не убедишь, а только расстроишь. Пусть и неправда, будто живой он. Да только одной этой неправдой она и живет». «Понимаю», — сказал я. «Ничего не скажу. Еще неизвестно, получится ли вообще поговорить с ней». «Получится», — убежденно сказала Лизавета. «Теперь получится». Воротясь в свою берлогу, я начал интенсивно наводить уют. Уборка, проведенная утром, была, так сказать, для внутреннего потребления, и на прием гостей не рассчитывалась. Убирая в шкаф выходные брюки, пристроившиеся на рабочем столе, оттирая от месячной накипи чайную чашку, а вдруг Нюточка захочет чайку, раскладывая стопочками книги и рукописи, я непрестанно думал, и постепенно стала складываться некая картина. Татьяна Ларина. Вот почему прекрасная соседка сразу показалась мне такой знакомой.